Глава 81. Спустя 2 недели. Мы снова в Канберре. Отпуск у Кира заканчивается, а мне опять приспичило увидеть столицу. Она необычная, не похожая ни на один город в Австралии. Зеленый заповедник, окруженный горами, а рядом с эвкалиптовыми рощами, ручьями и лугами натыканы современные городские постройки. Мне нравится. И воздух здесь потрясающий. Я вдыхаю терпкие горьковатые ароматы эвкалипта и прячу свои тренировочные нунчаки. Мои любимые остались дома, а от этой бутафории не больно-то много пользы. Это все равно, как спортсмену-легкоатлету осилить нормы ГТО пятиклассника. Но на безрыбье, как говорится, уж лучше в руках синица. Я уже скучаю по дому. Как там мой дубочек? Люся говорит, что не замерз, она его утеплила. Хорошо, что у меня теперь есть такая ответственная Люся, а то кому бы я еще доверила присматривать за деревом и бегемотом? Не маме же. А дома мы бы сейчас уже елочку нарядили. Не понимаю, что за кайф встречать Новый год под пальмами, потея от жары. Солнце уже достаточно высоко. Наверняка Сашка с Киром давно проснулись и потеряли меня. Я неохотно покидаю прохладные густые заросли и быстрым шагом направляюсь к арендованному нами домику. Свернув на нашу улицу, я притормаживаю и ныряю за раскидистый куст. «Ах ты, жучка брехливая!» Алекс размашисто жестикулирует перед носом невысокого крепыша, не иначе подсказывает, как пройти нахрен коротким маршрутом. Похоже, этот крендель еще пару дней назад заблудился. Видела я его на острове. Ну, совсем непонятливый. И готова поспорить, что сейчас он пропустил половину текста, глядя, как Алекс потрясает грудями. Разоблачить их, что ли? Или сразу Рябинину предъявить? Выбираюсь из укрытия и иду на них. Однако, заметив меня, мужик сразу догадался, куда ему идти, и затрусил торопливо в противоположную от меня сторону. Трындец, шпионы-практиканты. «Айка, у тебя совесть есть?» Алекс уперла руки в бока. «Мы с Кирсаном уже и не знаем, что думать». «И чего тебе этот мужик посоветовал?» Я обернулась на шпиона, но от того уже и след простыл. «Крепко привязать к кровати нашу непоседливую попрыгунью». Ничуть не стушевалась Алекс и, заходя в дом, бросила. «Ты телефон хотя бы можешь с собой носить? Или для каких целей он у тебя?» «Я вот тоже не понимаю, для чего мне телефон во время тренировки, да еще и в Австралии? А где же, интересно, мой Кириллище, который тоже не знает, что и думать?» Я тихо открываю дверь нашей спальни и вижу, что Алекс сильно преувеличила беспокойство моего мужчины. Сейчас он озадачен явно не мной. Глядя в окно, Кир говорит по телефону, а я с удовольствием облизываю взглядом его обнаженную широкую спину. Я выбрала себе правильного мужчину и жутко залипательного. «Не надо ему звонить перед праздниками», — жестко говорит он в трубку. «Алик, да хорош паниковать раньше времени». Я понимаю, что он общается со своим администратором и удивляюсь, что этот визгливый придурок Алик до сих пор еще на посту. Кир, наверное, чувствует постороннее присутствие и оглядывается. Уголки его губ дергаются в подобии улыбки, но тон не меняется. Мне нравится, когда он такой грозный. Очень нравится. Мощная симпатия стремительно формируется внизу живота, и я едва удерживаюсь от хищного прыжка к вожделенной добыче. Глаза Кира сощуриваются, наблюдая за моим приближением, а Кирюндель приветствует даму стоя, натянув тонкую ткань спортивных брюк. Подхожу вплотную и резким движением сдергиваю вниз его штаны. «Ну давай, скажи еще что-нибудь жесткое, мой зверюга». «Да похер на Рябинина, делай, что говорю!» — рычит мой зверь, а я натягиваю штаны на его задницу. «Так-так». Конечно, я не могу быть уверена, что речь именно о том самом Рябинине, но что-то мне подсказывает, что все же могу. Мое возбуждение переметнулось к ушам, обратившись вслух, но дальнейший разговор ничего не прояснил, хотя и не развеял подозрений. И разозлил. Кажется, Кирилл очень не любит этого Рябинина. «Алик, я тебе все сказал». Он сворачивает диалог и проворно притягивает меня к себе. «Почему остановилась, м?» «Аппетит пропал». Выкручиваюсь из объятий и отступаю назад. «У тебя проблема?» Все мои проблемы, малыш, связаны с тобой. Кир наступает. Где ты пропадала все утро? Ух, таким он мне тоже очень нравится. Но не сейчас. А кто такой этот Рябинин и почему на него похер? Задаю встречный вопрос. На мгновение Кир хмурится, но тут же ухмыляется, вероятно, вспомнив, что Алекс у нас тоже Рябинина. «Уверен, что Сашкин бывший здесь не при делах», — поясняет Кир. «Не дорос он еще, чтобы стать моей проблемой. Да и мало ли в нашем Воронцовске Рябининых». «Хм, может, и не так много, как Донов Педро в Бразилии, но чую этот точно мой». «Но какой-то Рябинин все же дорос?» — напоминаю я. «И стал твоей проблемой?» «Еще не знаю». Кир резко сменил траекторию движения и уселся в кресло. «У меня неожиданно сменился арендодатель, и мне совсем не нравится черт, выкупивший мой ангар». «Сам ты черт». «Почему не нравится?» Я намерена выяснить все, а Кир неопределенно пожимает плечами. Но неугомонная Алекс уже громко бузует в дверь кулаком. «Эй, кролики озабоченные! Вы завтракать думаете, или вы уже сыты?» «Иди, Кир!» — киваю ему на дверь. «А я сначала в душ». К моему удивлению, папочка даже и не подумал отпираться. За нами действительно постоянно таскаются хвосты. Вот только это не его люди, как я думала, а местные. И я решила, что не стоит пенять на их слабую компетентность. Не мешают же. А то ведь господин Рябинин и других наберет. Но зато Алекс какова, рыжая партизанка. «А ты полагаешь, что я отправил дочь на край света и успокоился?» — негодует трубка папиным голосом. «Я должен постоянно знать, кто там рядом с тобой ошивается». «Ты хотел сказать во мне, мой деликатный папа». «Ну, вообще людям свойственно ошиваться». «Вот именно», — грохочет он. «Айка, я ж понимаю, что ты у меня очень взрослая и самостоятельная, но...» Он прерывисто вздохнул и выдохнул. «Ай, будь, пожалуйста, осторожна». «Это ты сейчас о чем, пап?» Я улыбаюсь своему отражению в зеркале. «О крокодилах», — рявкает он. «А, ну за это не волнуйся. Мы с моим крокодилом предохраняемся». В ответ трубка грозно зарычала и выдала. «Айка, он старше тебя на 8 лет». «И что? Это же не на 28. А знаешь, моя сестра имела несчастье выйти замуж за ровесника. И что ты думаешь? Так вот, он оказался полным придурком». «Да и сестра твоя невеликого ума», — парировал папа. «Как пить дать? Он в курсе про Сашкиного озабоченного индейца». «Пап, скажи, а зачем ты лезешь в бизнес Кирилла?» Задала я самый волнующий вопрос. «А ты уже и об этом знаешь?» В его голосе недовольство. «Быстро же. И что, твой Ланевский уже в курсе, чья ты дочь?» «Он в курсе, что я Скрипка Валентиновна. Так зачем, пап?» «Ты Павловна», — проворчал он, а полуголая девчонка в зеркале закатила глаза. «Ничего твоему Кириллу не грозит. Можешь не волноваться. Но это пока он хорошо себя ведет. И учти, я возьму за яйца любого, кто посмеет тебя обидеть». «Обидеть? Пожалуй, тогда мой Кир сохранит полный боекомплект».